Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» И не менее обозленный в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» «А ну, шевелись, не так как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились. Сомнений не было. Это возвращались с допроса Демчиху. Но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру. Полицаи остановились возле их двери и загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась, сильно толкнул Демчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбакову ноги и громко запричитала в темноте: «Куда ты толкаешь, негодяй? Тот же мужчина, о божечка мой!» «Давай, давай, черт тебя не возьмет!» — прикрикнул Стась. «До утра перебудешь!» «А утром что?» — вдруг спросил Рыбак, которому послышался какой-то намек в словах полицая. Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру: «А утром гросс алис капут? Фарштей?» «Капут? Как капут?» Тревожно пронеслось в смятенном сознании Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем, и эта его отчетливость ударила, как оглоблей, по голове. «Значит, утром конец?» Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась, потом начала вздыхать, успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно: «Что ж делать, если попались? Надо терпеть. Откуда ж ты будешь, женщина?» «Я, да из-под Дубья, если знаете». «Знаю, а как же». «И чья ж ты там?» «Демки окуня, жонка». Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной стал прислушиваться к Демчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Демчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал, было за что. Но она мало-помалу успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне. «Да», — озадаченно вздохнул Петр, — «а Демьян в войске, ну, Демка там где-то горюшка мыкает, а надо мной тут измываются. Забрали вот. Деток на кого покинули? И как они там без меня? Ой, деточки мои родненькие!» Только что смолкнув, она расплакалась снова. И в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал. Было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася. Они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным.